Джоди терзала мысль, которую он должен был во что бы то ни стало высказать. «Билли», — начал он, — «ты ведь не позволишь, чтобы жеребенком случилась беда». Билли сразу понял, что мальчик вспомнил своего рыжего пони Габилана, умершего от мыта. До того случая Джоди считал Билли непререкаемым авторитетом, а после тот стал в глазах мальчика обычным человеком, способным на ошибки. Это понимание сильно подорвало самомнение Билли. «Тут разве угадаешь?» — грубо проворчал он. «Всякое может случиться, и я ничего поделать не могу. Я не всесилен». Ему было жаль утраченного авторитета, и поэтому он сердито добавил: «Я сделаю все, что будет в моих силах, но обещать ничего не обещаю. Нелли — славная лошадка. Все ее выжеребки проходили хорошо. Значит, и на этот раз ничего плохого случиться не должно». Он ускорил шаг и один вошел в упряжную. Его чувства были глубоко задеты. Джоди зашагал к зарослям полыни за домом. Из ржавой трубы в замшелую деревянную катку бежала тонкая струйка родниковой воды. Там, где вода выплескивалась на землю, постоянно росла зеленая трава. Она не выгорала даже в середине лета, когда все холмы бурели на солнце. Вода с тихим журчанием струилась в катку день за днем круглый год. Это место постепенно стало знаковым для Джоди. Когда родители устраивали ему взбучку, поющая вода и прохладная зеленая трава его успокаивали. Когда он злился, они примиряли его с самим собой. Сидя в траве и слушая тихий плеск родника, Джоди чувствовал, как рушатся все стены и барьеры, возведенные за день в его душе. И наоборот, черный кипарис возле барака внушал ему глубокое отвращение. Ведь именно здесь рано или поздно закалывали всех свиней. Само зрелище неизменно восхищало мальчика, все эти жуткие крики и брызжащая кровь, но сердце при этом больно колотилось в груди. Потом свиней ошпаривали в огромном железном котле, а шкуры отскребали до бела. Джоди после забоя долго отсиживался возле замшелой катки, пока не унималось сердце. Катка и черный кипарис были двумя противоположностями и заклятыми врагами. После того, как Билли разозлился и ушел в упряжную, Джоди повернул к дому. Всю дорогу он думал о Нелли и будущем жеребенке. Вдруг он поднял голову и заметил, что стоит прямо под черным кипарисом, под той самой веткой, на которую вешали свиные туши. Джоди смахнул со лба соломенные волосы и побежал дальше. Ему подумалось, что это дурной знак — думать о своем жеребенке на месте убийства свиней, особенно после слов Билли. Чтобы как-то предупредить нехорошие последствия такого совпадения, он во весь дух припустил к зарослям полыни, мимо дома, через птичий двор и огород. Джоди сел в зеленую траву. В ушах стоял плеск воды. Он окинул взглядом хозяйственные постройки и округлые холмы, густо поросшие золотистым овсом. На одном из склонов по-прежнему паслась Нелли. И вновь, как это всегда случалось с ним у родника, время и расстояние куда-то исчезли. Джоди увидел черного длинноногого жеребенка, который бодал Нелли в бок и требовал молока. В следующий миг жеребенок превратился в прекрасного царственного коня с изящной изогнутой шеей, как у морского конька, и развивающимся на ветру хвостом, похожим на черное пламя. Со всеми, кроме Джоди, этот жеребец показывал свой злой норов. Мальчишки на школьном дворе умоляли Джоди разрешить им покататься, и он милостиво кивал, но стоило кому-нибудь сесть в седло, как черный дьявол мигом сбрасывал их на землю. Точно, вот как он его назовет — черный дьявол. На секунду Джоди опять услышал плеск воды и почувствовал солнечное тепло, а потом... По ночам некоторые фермеры, мирно спящие в своих кроватях, просыпались от страшного грохота копыт по дороге и говорили: «Это скачет Джоди на черном дьяволе! Шерифу снова нужна подмога!» А потом... Золотая пыль поднималась в небо с арены Салинас Родео. Конкурс на лучшего ковбоя был в самом разгаре. Когда на помост въезжал Джоди на черном жеребце, остальные конкурсанты пожимали плечами и сдавались, ведь все круги было известно. Джоди и дьявол заарканят и свяжут любого бычка втрое быстрее, чем даже команда из двух человек. Джоди был не просто мальчик, а дьявол не просто конь. Они превратились в одно непобедимое целое. А потом... От президента пришло письмо. Он просил Джоди изловить вашингтонского бандита. Мальчик поудобнее устроился в траве. Вода журчанием текла в замшелую катку. Дни медленно тянулись друг за другом, и на Джоди порой находило отчаяние. Не будет у него никакого же ребенка. Нелли не думала меняться. Карл Тифлин по-прежнему запрягал ее в легкую повозку, грабли-волокушу и даже в пресс-подборщик, когда пришла пора убирать сено в конюшню. Прошло лето, потом и теплая, и солнечная осень. По земле начали виться холодные утренние ветра, воздух стал морозным, а ядовитый сумах покраснел. Одним сентябрьским утром, сразу после завтрака, мама вызвала Джоди на кухню. Она подливала горячую воду в ведро, полное сухих отрубей, и постоянно их мешала. — Да, мэм, — подал голос Джоди. — Смотри, что я делаю. Теперь будешь каждое утро делать то же самое. А что это? Теплое пойло из отрубей для Нелли. Ей сейчас полезно. Джоди потер подбородок кулаком. Что-то случилось? Робко спросил он. Миссис Тифлин отставила котелок и помешала месиво деревянным половником. «Да ничего не случилось. Просто с этого дня ей нужен особый уход. Вот, отнеси ей завтрак». Джоди схватил тяжелое ведро и, стуча им по ногам, во весь дух помчался мимо барака и конюшни. Нелли стояла в загоне и плескалась в поилке, разбрызгивая воду во все стороны. Джоди перелез через забор, поставил перед ней ведро с горячим пойлом и отошел в сторонку, чтобы получше ее рассмотреть. Нелли и впрямь изменилась. Живот распух, и ступала она теперь очень осторожно. Сунув морду в ведро, она стала жадно поедать горячий завтрак, до Евы, легонько отпихнув пустое ведро носом, она тихо подошла к Джоди и потерлась об него щекой. Из упряжной к ним вышел Билли Бак. «Им бы только начать! Вмиг раздуваются!» «Неужто она так сразу раздулась?» «Да нет, ты просто давно не присматривался!» Билли повернул лошадиную голову к Джоди. «Характер у нее славный. Видишь, какие добрые глаза. Иногда кобылы показывают норов, но стоит им подобреть, так они ко всем начинают ластиться». Нелли просунула голову под руку Билли и потерлась шеей о его бок. «Теперь будь с ней особенно ласков». А долго еще, затаив дыхание, спросил Джоди. «Точно не скажешь. Иногда до родов проходит 11 месяцев после случки, но они могут начаться и за 2 недели до срока, а то и на месяц запоздают. Ни кобыле, ни жеребенку от этого никакого вреда». Джоди уперся взглядом в землю. «Билли, — робко начал он, — Билли, ты ведь меня позовешь, когда роды начнутся. Ты позволишь мне быть рядом?» Билли ласково прикусил ухо Нелли. «Карл говорит, начинать надо с самого начала, а то ничему толком не обучишься. На словах это не объяснишь, все надо испытать самому. Так и меня отец воспитывал. Помню случай с чепраком, когда я был твоего возраста. Старик мой работал погонщиком, а я ему немного помогал. Как-то раз я оставил небольшую складочку на чепраке, и лошадь натерла себе спину. Старик не стал меня ругать. На следующее утро он просто-напросто надел на меня 40-фунтовое ковбойское седло и заставил с ним подняться в гору. Я тогда чуть не помер. Зато складок на чепраке больше не оставляю. Не могу. Стоит мне взяться за чепрак, как сразу вспоминаю то тяжеленное седло». Джоди поднял руку и потрогал Нелли за гриву. «Ты же мне все покажешь, да? Ты ведь все-все знаешь про лошадей». Билли рассмеялся. «Да я и сам наполовину лошадь. Мать моя умерла родами, а отец был погонщик, так что кормился я в основном молоком кобылиц». И он серьезно добавил: «Лошади это чуют. Правда, Нелли?» Кобыла повернула голову и несколько секунд смотрела ему прямо в глаза. «Для лошади это большая редкость». Билли осмелел, возгордился и позволил себе немного похвастать: «Жеребенок выйдет на славу. Уж я это устроил лучшим образом. Обучу тебя всему, что знаю. Если будешь делать все правильно, вырастешь себе отменную лошадку». От этих слов Джоди тоже стало тепло и радостно. Он так загордился, что до самого дома шел в раскачку, как заправский конюх, и при этом шептал: «Тпру, черный дьявол, замри на месте и не шевелись». Зима наступила стремительно. Прошло несколько предварительных ливней с порывистым ветром, а потом дождь зарядил всерьез и надолго. Золотистые холмы почернели от влаги, а по дну каньонов зажурчали зимние ручьи. Еще до Рождества из земли показались грибы и новая трава. Однако нынешнее Рождество не имело для Джоди такого уж большого значения. Теперь время вертелось вокруг другой оси. неопределенного январского дня, когда Нелли должна была ожеребиться. С началом дождей он завел ее в стойло и каждое утро кормил теплыми отрубями, чистил и вычесывал. Кобыла так раздулась, что Джоди не на шутку встревожился. «Да она скоро лопнет», — как-то раз сказал он Билли. Тот положил руку на ее круглый живот. «Вот, потрогай. Чувствуешь, как он там шевелится? Вот будет диво, если она родит двойню». «Да ты что!» — вскричал Джоди. «Неужто она может родить двух жеребят?» «Вряд ли, но иногда такое случается». Первые две недели января постоянно шли дожди, и Джоди большую часть свободного от урока времени проводил в конюшне с Нелли, по 20 раз на дню прикладывая руку к ее животу, чтобы почувствовать, как шевелится жеребенок. Нелли становилась все ласковее и добрее к Джоди. Она то и дело терлась об него носом и тихонько ржала, когда он подходил. Однажды Карл Тифлин наведался в конюшню к сыну. Он с восхищением посмотрел на ухоженный гнедой мех, пощупал упругую плоть на ребрах и крепкие плечи. «Молодец! Ты отлично поработал», — сказал он Джоди. На большую похвалу Карл Тифлин просто не был способен, и Джоди весь день потом распирала от гордости. Наступило 15 января, а жеребенок все не рождался. После 20-го в груди Джоди стал расти комок страха. «Это нормально?» — спросил он Билли. «Конечно», — ответил тот. «А точно-точно все будет хорошо», — не унимался мальчик. Билли погладил кобылу по холке, и та беспокойно мотнула головой. «Я же говорил, срок всегда разный, Джоди, потерпи немного». Наступил конец месяца, и Джоди не находил себе места от тревоги. Нелли так раздулась, что с трудом дышала, а ее уши стояли торчком близко друг к другу, словно у нее без конца болела голова. Джоди теперь плохо спал и видел странные, беспорядочные сны. В ночь на 2 февраля он проснулся от собственного плача. Мама крикнула ему из спальни: «Сынок, это всего лишь кошмар. Проснись и попробуй уснуть еще раз». Но Джоди переполняли ужас и отчаяние. На улице шел мелкий дождь, больше похожий на туман. Кипарис и барак сначала появились из него, а потом исчезли вновь. Скрипнула дверь конюшни. Когда Джоди открывал ее днем, она никогда не скрипела. Он подошел к полке, нашел фонарь и коробок спичек, зажег свет и зашагал по длинному, посыпанному соломой проходу к Нелли. Она стояла и всем телом раскачивалась из стороны в сторону. Джоди окликнул ее. «Вот так, Нелли, вот так!» Но кобыла не перестала раскачиваться и даже не посмотрела на него. Когда он вошел в стойло и положил руку на ее плечо, она вся содрогнулась. И тут сеновала наверху, раздался голос Билли Бака. «Джоди, ты что делаешь?» Джоди отшатнулся и поднял на Билли страдальческий взгляд. «Как ты думаешь, с ней все в порядке?» «Разумеется. Ты ведь не позволишь случиться беде, Билли?» «Я же сказал, что позову тебя, когда придет время», — проворчал тот. Ступай домой, и хватит тревожить бедную лошадку почем зря. Ей и так сейчас нелегко. Джоди весь съежился, потому что никогда не слышал, чтобы Билли разговаривал таким тоном. «Да я только одним глазком посмотреть хотел. Проснулся среди ночи, вот и пришел». Билли немного смягчился. «Хорошо, а теперь иди спать. Не нужно ее тревожить. Говорю тебе, жеребенок будет хороший. Все, ступай». Задув и поставив на полку керосиновую лампу, Джоди медленно вышел из конюшни. На улице его мгновенно окутали чернота ночи и промозглый туман. Ему бы очень хотелось безоговорочно верить Билли, как он верил до смерти пони. Его глаза, ослепленные тусклым светом лампы, не сразу привыкли к темноте. На нижних ветвях кипариса встревоженно заворковали индейки, а собаки в ответ, прилежно исполняя свой долг, тут же бросили лаем отпугивать возможных койотов. Крадясь по кухне, Джоди случайно наткнулся на стул. Из спальни донесся голос Карла. «Кто там? Что такое?» Потом сонный голос матери спросил. «Ты что, Карл?» Не успел Джоди юркнуть в постель, как в дверях появился отец со свечой. «Ты чего это среди ночи бродишь?» Джоди робко опустил глаза. «Да так, ходил проведать Нелли». Секунду, на лице Карла шла борьба. Отчасти он был зол на сына, что тот его разбудил, а отчасти и одобрял его поступок. «Слушай, — наконец сказал он, — в этой стране нет никого, кто бы разбирался в лошадях лучше Билли. Оставь это дело ему». Тут Джоди не выдержал. «Но ведь пони-то умер, — выпалил он». «Билли не виноват, — строго осадил его отец. Если б пони можно было спасти, он бы его спас». Из спальни донесся мамин крик. «Карл, пусть вымоет ноги и ложится спать, а то завтра весь день будет клевать носом». Джоди показалось, что он едва успел закрыть глаза и уснуть, как кто-то сильно потряс его за плечо. У кровати стоял Билли Бак с зажженной лампой в руке. «Вставай!» — приказал он. «Живо, живо!» Билли развернулся и быстро вышел из комнаты. Снова раздался голос миссис Тифлин. «Что такое? Это ты, Билли?» «Да, мэм». «Выжеребка началась?» «Да, мэм». «Хорошо, я встану и накипячу воды. Вдруг понадобится». Джоди оделся так быстро, что выскочил на улицу почти сразу после Билли. Тот и половины пути до конюшни не одолел. На горных вершинах уже появилась светлая каемка рассвета, но в долину, где стояла ферма, не попало еще ни единого лучика. Билли повесил лампу на гвоздь в стенке стойла, снял джинсовую куртку и остался в одной майке. Нелли стояла неподвижно, напружившись, а через несколько секунд вдруг припала к земле, и все ее тело как будто свело судорогой, потом отпустило и скрутило вновь. Билли обеспокоенно пробормотал. «Что-то неладно». Его голая рука скрылась в чреве кобылы. «Ох, боже ты мой, плохи дела!» Тело Нелли снова свело, и Билли тоже весь напрягся, мышцы на его руке взбухли. Он вздрогнул, на лбу выступили капли пота. Нелли заржала от боли. Билли все бормотал. «Плохи дела. Я не могу его повернуть. Очень плохо. Не так, идиот!» Он бросил на Джоди безумный взгляд и стал осторожно, очень осторожно щупать что-то рукой. Его щеки впали и посерели. Он долго вопросительно смотрел на Джоди, стоявшего у входа в стойло, потом шагнул к полке под окном и мокрой правой рукой взял тяжелый молоток для забивания подковных гвоздей. «Выйди на улицу, Джоди!» — распорядился он. Мальчик не двинулся с места, только непонимающе смотрел на Билли. «Выйди, — говорю, — не то поздно будет!» Джоди не шевельнулся. Тогда Билли быстро подошел к голове Нелли и закричал. «Отвернись! Отвернись! — говорю!» На этот раз Джоди повиновался. Он отвернул голову и услышал хриплый шепот Билли, который сменился глухим хрустом костей. Нелли пронзительно взвизгнула, Джоди открыл глаза и увидел, как Билли занес молоток над ее головой и резко опустил. В следующий миг Нелли тяжело завалилась на бок и мелко задрожала. Билли подскочил к ее раздутому брюху. В руке у него сверкнул большой карманный нож. Он приподнял шкуру, вогнал под нее клинок и принялся резать тугой живот. Запахло теплыми сырыми потрохами. Остальные лошади в конюшне, визжа и легаясь, забились в углы своих стойл. Билли бросил нож. Обе его руки погрузились в страшную рану и вытащили на свет большой белый комок, с которого капала кровь. Он зубами разодрал пузырь, и в дыре показалась маленькая черная головка с крошечными мокрыми ушками. Раздался булькающий вдох, потом еще один. Билли снял пузырь и ножом перерезал пуповину. Секунду он просто держал черного жеребенка в руках и смотрел на него, а потом медленно подошел и положил его к ногам Джоди. С лица Билли, рук и груди капала кровь. Все его тело дрожало, зубы стучали. Голос пропал. Он говорил хриплым горловым шепотом. «Вот мой же ребенок. Я обещал и сдержал обещание. Вот он. Мне пришлось». Он умолк и посмотрел через плечо обратно в стойло. «Принеси горячей воды и губку», — прошептал он. «Помой его и высуши, как сделала бы мать. Придется кормить его с руки. Но жеребенок хороший, как я и обещал». Джоди молча стоял и глазел на мокрого, тяжело дышащего жеребенка. Он вытянул шею и попытался поднять голову. Пустые глаза были цвета морской волны. «Черт тебя подери!» — заорал Билли. «Ты пойдешь за водой или нет? Живо!» Тогда Джоди развернулся и выбежал на улицу. Внутри у него все ныло от горла до живота. Ноги не гнулись. Он очень хотел радоваться жеребенку, но перед глазами стояло окровавленное лицо и затравленный усталый взгляд Билли Бака.